Было то ли 2, то ли 3 часа ночи. Повернув с Аудекеннистек, они услышали музыку. Лучше сказать, она камнем упала на них. На мосту через канал звук был даже громче, чем на набережной. Этот орган в Аудекерк в самом деле что-то вроде чудовища, хотя и священного. «Это Бах?» — спросил Джек маму. «Верно, Бах», — сказала Алиса. «Но играет не папа». «Откуда ты знаешь?» — спросила Элс. «Фемке же такая сука. Надо нам зайти и посмотреть самим». «Это Бах, фантазия соль-мажор», — сказала Алиса. «Очень популярная мелодия для свадеб». Видимо, Алиса имела в виду, что Уильям редко играет свадебную музыку, но Элс и Саския настояли на проверке. Алиса хотела пройти по Аудекерсплейн, прежде чем войти в церковь. Они так и сделали. На улице и в самом деле оставалась одна единственная проститутка из молодых по имени Маргарит. Она стояла в дверях и слушала музыку. «Джеки, что это ты не спишь в такой час?» — спросила Маргарит. «Да мы тут все не спим». «Такая наша судьба», — ответила Элс. Они вошли в Аудекерк. На скамье сидели две старые проститутки. Одна из них, гадкая Нанда, уже спала. Другая, злючка Анук, увидев Алису, отвернулась. Они дошли до лестницы, ведущей к мануалу, но наверх пошли только Элс, Саски и Джек. Алиса осталась внизу. «Он уже в Австралии или на пути туда?» — упрямо сказала она. «Только подумайте, сколько там на корабле дамочек. Тут он повеселится». Сначала они учуяли запах пудры, и только потом увидели Франца Донкера. От неожиданности он перестал играть. Что это вдруг Элс и Саски делают у него за спиной? Но тут он заметил Джека. «А, понимаю. Ты подумал, играет твой папа», — сказал Франц. «Вот уж нет», — ответила Саски. «Ты не говори, ты играй», — сказала Элс. Юный гений продолжил исполнять Баха, а визитеры отправились в освояси. «Это малыш Донкер, не так ли?» — спросила Алиса. Получив в ответ 3 кивка, она продолжила. «Ну еще бы. Вот он-то играет, как самый настоящий настройщик». Фантазия соль-мажор донимала их даже на самой Тромпеттерстек, где все еще работали несколько проституток помоложе, и только в конце Синт-Анненстрат оставила в покое. «Ты же не поедешь в Австралию, правда?» — кажется, спросила Элс у Алисы. «Нет, Австралия слишком далеко. Для Джека это чересчур тяжелое путешествие, вероятно», — ответила Алиса. «Верно. И не только для Джека. Порой не выдерживают и люди постарше», — поддакнула Саския. «Наверное, вы правы», — только и сказала Алиса. Она говорила очень тихо и неразборчиво, что было для нее необычно, да и на ее лице, Джек заметил это сразу, как проснулся в комнате у Саски, было какое-то необычное выражение, мечтательное, беззаботное. Джек потом решил, что все дело в самокрутках из марихуаны, ведь до Амстердама мама травой особенно не баловалась, а в ту субботу и наутро в воскресенье очень близко с ней подружилась. Саски и Элс проводили их до отеля, но не потому, что считали опасным ходить ночью по кварталу, нет, они не хотели бросать Алису одну на якобы Бриле, они знали, что он тоже живет в Краснопольске. Женщины обняли и поцеловали Джека с мамой, пожелали им спокойной ночи и ушли, а те отправились спать. Впервые на памяти Джека мама пошла в душ первой. Что-то ее там очень развеселило. Из ванной донес ее смех. «Почему ты смеешься? Кажется, я забыла свое белье у Элс». «Давать советы, оказывается, непростое занятие. Забываешь про все остальное», — решил Джек. Когда он вернулся из ванной, почистив зубы, мама уже спала. Джек выключил свет в спальне, но оставил в туалете, немного приоткрыв дверь. Пусть будет такой импровизированный ночник. Насколько он помнил, мама впервые в жизни заснула раньше его. Он лег рядом, а мама даже во сне продолжала петь. «Слава Богу», — подумал Джек, — «это уже не гимны». И еще она поет шотландским акцентом. Давненько я его не слышал. Наверное, дело в марихуане. Акцент у мамы появлялся только если она была под кайфом или выпила лишнего. Песню Джек не узнал. Может, это старинная народная баллада, заученная мамой, когда она была еще девочкой, а может, что-то ее собственного сочинения, и стихи, и мелодия, скорее, последняя. В самом деле, она же пела целый день, наверное, сочинила что-нибудь по дороге. Вот что Алиса пела во сне. «Ни за что не стану шлюхой. Я ж не вовсе без ума, знаю точно. Хуже доков, только лидская тюрьма. Нет, нет, шлюхой я не стану. Это клятва, мама моя, никогда не быть мне в доках. На панель не выйду я». Джек решил, что это колыбельная. Мама всегда пела ему колыбельные. И пусть сегодня она заснула первой все равно. Не могла же она не спеть сыну песенку. Джек помолился на ночь за них обоих, как обычно, с закрытыми глазами, но громче, чем обычно, ведь мама спала, так что ему пришлось отдуваться за двоих. «День, что ты даровал нам, Господи, окончен. Спасибо тебе». Они проспали до полудня, а там Джек спросил маму, «А что такое шлюха?» «Ты где услышишь это слово?» «Я его во сне сказала?» «Да, ты пела песенку, там было это слово. Шлюха — это вроде проститутки, она тоже дает мужчинам советы, Джеки». «А что значит выходить на панель?» «Это тоже значит давать советы, Джек». «Вот оно что». Они шли рука в руке через квартал красных фонарей к Тату Петеру. И мальчик снова спросил маму, «А что это за доки такие?» «Это место, где мне никогда не быть», — только и ответила мама. Сколько он не переспрашивал. «А как Тату Петер потерял ногу?» — в сотый раз спросил Джек. «Я же сказал тебе, спроси у него сам. Наверное, с велосипеда упал». Было часа три пополудни, многие дамы уже вышли на панель давать советы. Все они здоровались с Алисой и Джеком, называли их по имени, даже старухи из района вокруг Аудекерк. Алиса специально прошла по Аудекеркс-Плейн, мимо каждой двери и каждой витрины, словно Якоб Бриль, только медленнее. Никто не пропел им ни нотки гимна «Приди ко мне, дыхание Господне». Они шли на Синт-Олафстек прощаться с Тату Петером. «Алиса, я всегда рад тебя видеть. Если захочешь, приезжай снова ко мне работать», — сказал ей одноногий. «А ты, Джек, смотри, не теряй ног. Их у человека всего две. Ты уж мне поверь». Передвигаться на двух ногах куда удобнее. А потом они шли на Зедейк прощаться с Тату Тео и Робби Девитом. Робби захотел, чтобы Алиса сделала ему татуировку. «Ладно, идет, только не очередное разбитое сердце. Мне сердца уже осточертели, что целые, что разбитые». Робби согласился на ее автограф у себя на правом плече. Изящество букв произвело на Рademacher такое впечатление, что он не отстал от Алисы, пока она не вывела свою подпись и у него на теле, на левом предплечье. Rademacher сказал, что это место он берег для чего-нибудь особенного. Буквы шли от локтевого сгиба до запястья, а поскольку Тео носил часы, то отныне всякий раз, когда он смотрел, сколько времени перед его глазами, оказывалась дочурка Алиса.